Валентина. Алло. Я. Ну привет, слушай, тебе посылка не приходила в почтовый ящик? Чего? Посылка не приходила к тебе? Не знаю, какие там могут быть посылки. Ну из Харькова тебе должны были прислать бандероль. А? Бандероль из Харькова. Бандероли, нахуй они мне нужны, ваши Ну бандероли? там, слушай, там будет сюрприз для тебя большой. Вот. Да, насерите ебеном, мать, и насыте. Да нет, слушай, там действительно очень приятный сюрприз тебя ожидает. Да, что-то Вот. я не верю в приятности. А ты сама удивишься, вот когда для тебя дойдет эта бандеролька, открой и наслаждайся. Ага. Вот. И чё ж там в бандероле-то? А там, во-первых, фотографии твои, которые сняли на скрытую камеру. Вот. А во-вторых, книга про тебя. Книга про тебя и про Ивана Петровича. Да что ты? Да. О, как хорошо. Уж мертвых бы не трогали. Да ладно, этот мертвый же был в тебя влюблен. Ненавидел, как собаку. Ты перепутал. Обожал тебя, ты же была красавица. Выживал меня, а ты, блядь, путаешь. Влюблен. Вот, он жене своей изменял с тобой. У него жена была Чего? аптек. Жене с тобой изменял. Со мной он меня ненавидел, как собаку. Чего ты несешь-то? Из-за этого от тебя Путяев Он ушел. меня выживал, ебаная тварь. Чего ты несешь-то? Путяев от тебя ушел Это из-за враг измен. номер один, блядь. И когда подох, я перекрестилась. Вот, а Путяев-то от тебя ушел из-за того, что ты изменяла ему. С этим вот. Я его так любила и изменяла, да, хуй ебаный. А всем говорила, что любила Путяева. Путяева любила, да. Еще Вот. как. А это, Валентина. 16 лет любила. 16 лет, а потом он бледанул. А потом его сестра взяла да женила там. А ее за это продвинули, блядь, квартиру ей за это дали. Там покупка идет, продажа покупка. Слушай, мы выяснили, кто им помог. Это А? мы выяснили, кто им помог эту аферу совершить. Там сплошная афера была, и сестра, учительница аферистка, женила его, блядь, чтобы ей квартирку дали. Пиздец, слушай, это заведующая детским садом 1917, Нина Васильевна Позднякова, она всем этим руководила. Вот твой враг номер один. Таких у меня фамилий даже не было, фамилии, чего несешь-то? Вот, ты ее даже не знаешь, но она тебя знает прекрасно. Она Да. ненавидит старух, она им гадит постоянно. Вот Зинаида А, сама Николаевна. сука будет старухой. А она уже Эта сама. сука все равно будет старухой. Ей уже к 70. Ну, а сама старуха и старух ненавидит. А она воров, она сидит и пердит, она только этим и думает. Ну, ёбнутая, нахуя ты мне каких-то ёбнутых в пример ставишь? Вот, она же твой враг. Вот тебе надо объединиться с Зинаидой Николаевной, Давыдовой. Ни с кем я не объединяться не собираюсь, сражаться не собираюсь. Нахуй все это мне нужно? Она у тебя квартиру оттяпает тогда. Да хуй у меня оттяпаешь, я топором скорее зарублю нахуй. А хуй ты ее зарубишь, она карате знает. И приемы сумо. Хули я сзади подкрадусь и хуякну по башке. А отрикошетит, она резиновая, она как резина, она такая толстая, что топор отрикошетит тебе в глаз. Ничего, справлюсь. Позови толстую. Толстый, значит, неповоротливая. А я поворотливый, как хуякну сзади, блядь. А ты маневренная, да? Да. Вот, а ты позови толстую. Подкрадусь сзади и по башке хуякну. Такую ей квартиру покажу. Слушай, позови толстую подругу, которая с балкона мужиков сбросила. Кто Толстая. кого бросил, меня не касается. У тебя подруга двух мужиков сбросила с балкона. Это меня не касается, кто кого бросил! Я порядок не собираюсь наводить в половой жизни! Чего ты из меня крутишь? Не бросила, а сбросила с балкона. И хуй с ними, пусть бросаются! Ну вот, Мне-то что? пусть она сбросит эту Позднякову с балкона. У них сумо будет, бой сумо, борьба. Две толстухи. Ну хуя мне ваша борьба, пошли вы все со своей борьбой нахуй. Ну или банками с балкона покинули.